Глава 8. Как монетизировать работу с ИИ? От личных навыков к понятному офферу. Вопрос, который все равно висит в воздухе. К этому моменту у вас уже есть картина. Вы видите, как меняется мир под давлением ИИ, роботов, энергии и чипов. Понимаете 5 уровней работы с ИИ, от инструментов до систем. Разобрались со своей ролью и навыками. Сотрудник, предприниматель, эксперт, человек в госсекторе или микс из этого. Следующий честный вопрос звучит так. Окей, а как на всем этом заработать? Хорошая новость в том, что спрос на людей, которые умеют превращать ИИ в реальную пользу, не падает, а растет. Исследование показывает. Глобальный рынок AI-консалдинга к 2035 году может вырасти с примерно 11 миллиардов долларов до около 91 миллиарда с двузначными темпами 26,9% ежегодного роста. Компании по всему миру уже внедряют ИИ минимум в одну функцию бизнеса – продажи, маркетинг, операции, HR и другие. И доля таких организаций перевалила за 80-85%. При этом существует дефицит миллионов специалистов, которые умеют не играться с нейросетями, а внедрять ИИ в реальные процессы. Плохая новость. Монетизация не возникает автоматически. Недостаточно просто любить ИИ или уметь писать длинные промпты. Эта глава про то, как собрать из всего, что вы уже освоили. Понятный людям результат. Конкретный формат работы. Адекватную цену. И такой способ монетизации, который не рушится через полгода, когда выйдет очередная версия модели. Главное смещение. Вы зарабатываете не на ИИ, а на решенных задачах. Начнем с рамки. Многие пытаются монетизировать так. Я знаю ChatGPT, Claude, N8N, какую-то новую модель. Продам это знание как услугу. Это выглядит логично, но очень хрупко. Завтра выйдет новая версия модели. Через полгода поменяется интерфейс. Через год уйдет в тень весь конкретный сервис. То, что останется, не знание какой-то кнопкой пользоваться, а способность... Первое. Разобраться в задаче человека или бизнеса. Второе. Понять, какие уровни ИИ здесь уместны. Третье. Сложить это в работающий контур. Четвертое. Довести до результата и зафиксировать его. ИИ здесь не цель, а материал и инструмент. Вы зарабатываете не на нейросетях, а на сэкономленных часах, увеличенных продажах, сниженной ошибочности, устойчивых системах, которые продолжают работать. Отсюда рождаются 3 основных уровня монетизации. 3 уровня монетизации ИИ навыков. Уровень 1. ИИ для себя. Ускоряет свою работу, капитализируете это косвенно. Это уровень, на котором вы еще ничего не продаете про ИИ наружу. Вы просто становитесь человеком, который внутри своей компании делает ту же работу заметно быстрее и качественнее за счет нейросетей, агентов и автоматизаций. Если смотреть глазами организации, вы встроены в определенную систему. Есть должность, грейд, оклад и премии. Есть KPI, план, дедлайны. Есть руководитель, который распределяет задачи и бюджет. Есть конкуренция за повышение, интересные проекты и свободу. ИИ здесь не способ срочно уволиться и пойти в консалтинг, а усилитель внутри этой системы. Что именно меняется, если вы начнете грамотно использовать ИИ для себя? Вы закрываете больше задач за то же рабочее время. Отчеты, презентации, письма, анализ данных, поиск и обобщение информации. Качество ваших материалов растет. Меньше ошибок, лучше структура, понятнее визуализация, аккуратнее формулировки. Вы становитесь человеком, которому идут с нестандартными задачами. Можешь быстро собрать сравнение. Можешь проверить текст. Можешь накидать варианты решения. Можешь быстро сделать свот-анализ и проанализировать конкурентов на зарубежных рынках. Вы устойчивее к рутине. Часть механической работы забирает на себя ИИ, вы не сгораете на переписке и копипасте. Как это превращается в деньги именно для сотрудника? Повышение зарплаты и или грейда. Когда вы системно показываете, что можете тянуть больше объема сложной задач, чем человек на вашем уровне. Более быстрый карьерный рост. Вас проще поставить руководителем направления, тимлидом, ответственным за новый проект, потому что умеете делать не только руками, но и строить процессы с учетом ИИ и системы на их основе. Бонусы и премии. Вы чаще закрываете планы, успеваете в дедлайны, спасаете горящие проекты, приносите идеи. Устойчивость на рынке. Если что-то пойдет не так, у вас уже есть опыт. Как я внутри компании с помощью ИИ увеличила эффективность. Это сильный аргумент на собеседовании в другую организацию. Личная свобода. Вы можете либо взять на себя больше интересных задач и расти, либо делать тот же объем, но без постоянного ощущения загнанности. Это еще не прямая монетизация в формате консалтинга, платных консультаций или своих продуктов. Но это уже деньги и возможности через рост вашей ценности внутри той системы, в которой вы работаете. Структуры должностей, зарплат, проектов и решений руководства, кому доверять больше ресурсов. На первом уровне вы не меняете мир, вы меняете расклад сил в очень конкретном месте, в своей текущей компании и роли. Уровень второй. ИИ как часть услуги. Продаете результат, а внутри работает система. Здесь вы уже не просто усиливаете себя внутри чужой компании. Вы начинаете продавать результат наружу. Как фрилансер, консультант, небольшое агентство или человек внутри организации, который отвечает за конкретный KPI – заявки, продажи, контент, скорость процессов. Важно! На этом уровне вы не продаете ИИ как ИИ. Вы продаете больше заявок, разгруженный отдел продаж, системный контент, порядок в документах, ускорение найма, быстрее закрывающиеся задачи. Клиенту не нужно слово «нейросеть». Он формулирует запрос на человеческом языке. Нам нужны стабильные заявки, а не сезонные всплески. Отдел продаж задыхается в ручной переписке и CRM. Люди сгорают. Мы никак не можем выйти на регулярный контент. Все делается в последний момент. У нас хаос в документах, договорах, отчетах. Никто не понимает, где что лежит. HR утопает в рутине и не успевает нормально отбирать кандидатов. Вы отвечаете не так. Я сделаю вам ИИ автоматизацию, поставлю N8N и интегрирую LLM. А так, я настрою для вас систему, которая собирает нужные данные, обрабатывает их, выдает результат в понятном виде там, где вы реально работаете, и я беру на себя сопровождение и донастройку. То есть вы продаете после, а не технический стек. Что внутри этой системы может происходить под капотом? Живут агенты. ИИ-контентолог, который подготавливает посты, письма, презентации. ИИ-аналитик, который сводит отчеты из разных источников и подсвечивает аномалии. ИИ-помощник HR, который фильтрует резюме и формирует запросы для интервью. Стоит N8N, Make, другой оркестратор, который забирает данные из форм, CRM, таблиц, почты, чатов. Гоняет их через модели. Складывает результат туда, где удобно клиенту. В CRM, Notion, бот, таблицу, дашборд. Используется та модель, которая подходит под задачу и ограничения. Публичные API, если можно выносить данные наружу. Корпоративная, закрытая, LLM, если данные чувствительные. Смесь разных моделей под разные подзадачи. Анализ, генерация текста и изображений, структурирование, классификация. Кроме цифровой части, вы часто меняете и человеческий процесс. Кто отвечает за финальную проверку? Как люди понимают, что система сработала или сломалась? Что именно остается на людях и никогда не отдается автоматизации? Например, финальное решение по кандидату, согласование нестандартного договора, коммуникация с VIP-клиентом. как это превращается в деньги на уровне второй. Вы берете деньги за проект. Диагностика, проектирование, внедрение, обучение людей. Часто добавляете ежемесячное сопровождение. Вы следите, чтобы все работало, обновляете промпты, допиливаете интеграции, меняете логику под новые задачи. Иногда договариваетесь о части эффекта. Процент от дополнительно полученной прибыли. Бонус за снижение затрат. Премия за сокращение времени процесса. Например, подбор кандидата теперь занимает 3 дня вместо 20. Организационно это может выглядеть по-разному. Вы – фрилансер, который закрывает 2-3 компании на постоянной основе. Вы – небольшое агентство, студия, где есть роли – аналитик, интегратор, продюсер контента, техспециалист по ИИ. Вы – сотрудник внутри компании, но с ролью владелец системы. И зарплата, и бонусы завязаны на то, как работает ваш кусок автоматизации. Ключевая смена мышления между уровнем 1 и уровнем 2. На уровне 1 вы усиливаете себя в уже существующей системе – компания, должность, KPI. На уровне 2 вы создаете систему для других и продаете ее результат. Клиенту в идеале все равно, используете ли вы внутри 3 агента или 5 сценариев N8N, одну корпоративную модель, пачку Google таблиц плюс пару ботов. Его интересует, какие показатели вы ему улучшите. Заявки, скорость обработки, конверсию, маржинальность, выручку. Какие затраты снизите? Часы людей, количество ошибок, стоимость привлечения клиента. Скольких людей вы освободите от рутины? На этом уровне ИИ становится частью услуги, а не центральным героем. Вы перестаете быть человеком, который умеет пользоваться нейросетями, и становитесь человеком, который строит работающие системы вокруг реальных бизнес-задач, и берете за это деньги. Уровень 3. ИИ как продукт. Делаете то, что работает без вас, или почти без вас. На этом уровне вы перестаете зарабатывать только временем и проектами и начинаете делать вещи, которые живут отдельно от вашего календаря. Вы становитесь не только исполнителем или интегратором, а человеком, у которого есть свой ИИ-продукт. Что это может быть на практике? Готовые агенты под конкретные задачи и ниши. Наборы автоматизаций, воркфловы, которые можно установить и использовать. Библиотеки промптов, заточенные под понятную аудиторию. Юристы, стоматологи, маркетологи, HR, нишевые эксперты. Микросервисы на основе ваших N8N, мейк-цепочек и моделей. Маленькие однозначные приложения. Цифровые продукты вокруг этого. Шаблоны, мини-курсы, как использовать мой агент, систему. У крупных моделей уже появились свои витрины. Каталоги агентов и мини-приложений, где пользователи могут находить, пробовать и покупать решения поверх базовой модели. У инструментов автоматизации появляются площадки, где продаются готовые сценарии. Вы не просто делаете интеграцию под одного клиента, а выкладываете рабочий процесс как продукт, иногда вместе с доступом к API или вспомогательному сервису. Важно трезво осознавать. Это не история «сделать один агент, живешь на пассивный доход». Это дает рычаг один раз продумать решение под конкретную боль, а потом продавать не часы, а доступ. Из чего на самом деле состоит ИИ-продукт? Если разобраться по слоям, почти любой такой продукт – это комбинация. Первое. Ядро. Модель. Или несколько моделей. Хорошо проработанная система промптов. Логика принятия решений. Что продукт делает, в каком порядке, с какими ограничениями. Второе. Оболочка. Интерфейс. Бот, мини-приложение, веб-сервис, форма, кнопка в CRM. Формат. Агент в магазине. Воркфлоу, который можно установить. Личный кабинет. Подписка на доступ к библиотеке промптов. Третье. Инфраструктура вокруг. Оплата. Разовая покупка, подписка, тарифы, учет пользователей и лимитов, логерирование и базовая аналитика, кто чем пользуется, где ломается, поддержка и обновление. Примеры, как это выглядит в реальной жизни. Вы делали под клиентов десятки связок ИИ плюс Marketplace. На базе этого появляется готовый агент, мини-сервис для карточек товара. Пользователь загружает фото и пару параметров, получает описание, теги, SEO-поля, рекомендации по фото. Сначала вы ставите это как агент в магазине, потом как отдельный сервис с тарифами. Вы несколько раз на проектах автоматизировали работу рекрутеров, разбор откликов, фильтрацию резюме, анализ психологического и компетентного профайла кандидата. Из этого собирается продукт для HR. Набор агентов. ИИ фильтр откликов, ИИ сводка по кандидату, ИИ анализ профайла. Готовый сценарий автоматизации, который забирает отклики из почты, джоб-сайтов, сводит их в таблицу и расставляет приоритеты. Простая инструкция. Как подключить к вашей CRM, почте и таблицам, чтобы команда смогла развернуть это у себя? Вы настроили для студии контента цепочку, исследование темы, контент-план, сценарий, раскадровка, структура ролика, подбор референсов и обложек. Следующий шаг – упаковать это как продукт. Комплект workflow для контент-студий, готовые сценарии для исследований, планирования, написание и правки сценариев, подготовки ТЗ-монтажеру. Доступ к базе промптов и шаблонов под Reels, Shorts, YouTube. Короткий гайд, как все это внедрить за неделю с примером. Где хранить материалы, как выстроить процесс между сценаристом, монтажером и заказчиком. Как здесь зарабатываются деньги. Вариантов много, и их можно комбинировать. Разовая покупка продукта. Лицензия, пакет агента, комплект workflow. Подписка, доступ к продукту, обновление, новая функциональность. Фримиум модель. Базовый функционал бесплатно. Продвинутые функции, лимиты интеграции – платно. Ревеню-шеринг в магазинах моделей и на платформах. Площадка приводит вам пользователей и делит с вами выручку. White Label. Вы продаете продукт под брендом других компаний. Например, агент для клиентов маркетингового агентства, который просто встроен в их сервис. Чем уровень третий отличается от уровня второго по сути? На уровне второй вы делаете систему под конкретного клиента, и деньги привязаны к вашим часам. Анализ, проектирование, внедрение, сопровождение. На уровне третий вы выносите повторяющуюся часть своей работы наружу. Смотрите, какие решения вы уже делали 3-5 раз. Вычленяете из них общий шаблон. Чистите от лишнего и завязываете на понятную нишевую боль. Упаковываете так, чтобы незнакомый клиент мог этим воспользоваться. Поэтому здесь ключевой шаг – перестать каждый раз изобретать заново и начать видеть. Вот это – общая часть, которую можно упаковать. Типичный путь выглядит так. Первое. Вы делаете несколько проектов на уровне второй. Второе. Замечаете, что 60-70% логики и промптов повторяются. Третье. Выделяете из этого сердце решения. Четвертое. Упаковываете его в вид, который человек сможет купить, установить, открыть без личного трехчасового созвона с вами. Пятое. Смотрите, кто еще в мире может быть вашим клиентом. Не три компании, а 30, 300, 3000. Это не отменяет вашей роли как эксперта или консультанта. Часто успешная модель на уровне третий – это продукт плюс, комьюнити, поддержка плюс. Редкие, но дорогие кастомные внедрения поверх него. И главное отличие от агента ради агента – вы не просто выкладываете в магазин еще одного ИИ-помощника для всего. Вы делаете продукт, который решает конкретную боль понятной аудитории, встроен в их реальный рабочий процесс, дает ощутимый результат без вашего постоянного присутствия. А уже дальше можно смотреть, как роли в этой игре меняются. Кто вы в этом мире? Разработчик? Продюсер? Владелец продукта? партнер других экспертов. Теперь посмотрим, как это раскладывается по ролям. Сотрудник в найме. Как превратить ИИ навыки в деньги и устойчивость. Если вы работаете в найме, то монетизация чаще всего проявляется не в формате «вышел на фриланс и консультирую по ИИ», а в двух вещах. Вы растете внутри компании. Вы становитесь специалистом, которого готовы взять к себе разные компании, и вам легче найти новую работу, если вы решите поменять место. Где здесь реальные деньги? Первое. Повышение зарплаты и должности. Компании все активнее ищут людей, которые могут не просто выполнять задачи, а помогать внедрять ИИ в их процессы. При этом реальных специалистов часто не хватает, и те, кто есть, стоят существенно дороже. Второе. Бонусы и участие в результатах. Если вы инициировали изменения, которые сократило время обработки заявок, снизило количество ошибок, ускорило оборот денег, вполне резонно обсуждать участие в эффекте. Премии, проценты, расширение зоны ответственности. Третье. Переключение в более живучие и управленческие роли. Есть должности, в которых 70-80% задач может быть автоматизировано. Есть такие, где автоматизация забирает рутину, но оставляет много работы на уровне решений и людей. Разумно двигаться в сторону второго. Как выглядят ваши шаги? Первое. Диагностируйте свой рабочий день. Вы уже сделали это в прошлой главе. Теперь из этого списка выберите 1-2 процесса, где много повторяющихся шагов, вы четко понимаете, что на входе и что на выходе. Есть измеримый результат. Второе. Собирайте маленький пилот. Это может быть агент-помощник, который готовит анализы презентации, связка, формы, таблица и комментарии, автоматическая ежедневная сводка ключевых показателей. Важно! Делать это не втихаря, а с пониманием политики компании по ИИ и данным. Третье. Фиксируйте эффект. Сколько времени экономится, сколько ошибок стало меньше, что вы теперь успеваете делать вместо рутины. Четвертое. Обсуждайте это с руководством. Не в формате «я тут что-то автоматизировал, можно мне надбавку?», а в формате «мы сделали пилот, вот эффект». Могу развернуть это на отдел, соседние функции. Давайте обсудим, как это формализовать в моей роли и доходе. Ваши стек монетизируются здесь как повышение вашей редкости. Таких людей мало, спрос растет. Компании уже расширяют бюджеты под эти компетенции. Эксперт, фрилансер, создатель контента. Три линии монетизации. Если вы зарабатываете на своей экспертизе, учите, консультируете, анализируете, пишете тексты, ведете соцсети, проектируете продукты, у вас больше свободы, но и больше соблазнов уйти в хаос. Разберем три линии. Линия А. Я остаюсь в своей нише, ИИ – мой ускоритель. Здесь ваш заработок растет за счет того, что вы делаете тот же объем работы, но гораздо быстрее. Или при том же времени делаете больше проектов. Важно не пустить туда старую привычку. Раз я делаю быстрее, надо снизить цену. Клиенту все равно, сколько часов вы сидели над текстом или анализом. Его интересует результат. Попали ли вы в аудиторию? Закрыли ли вы его задачу? Насколько надежно это работает? Поэтому разумная стратегия – сохранять и даже повышать цену. Использовать ИИ, чтобы увеличить глубину анализа, количество вариантов, качество упаковки. И не скатываться в формат «продаю сгенерированный текст за копейки». На рынке уже видна усталость от безликих ИИ материалов, и спрос на живое, осмысленное содержание уходит вверх. Линия Б. Я продаю систему, а не разовые штуки. Здесь вы переходите от «сделаю вам один лендинг», «пост-анализ» к «настрою вам работающий контур, где ИИ – часть механизма». Например, для эксперта. Не просто написать посты, а построить ему систему регулярного выхода контента с участием ИИ-агентов и шаблонов. Для онлайн-школы. Не помочь один раз с рекламой, а выстроить цепочку от сбора лидов до серии писем и аналитики. Для малого бизнеса. Не настроить чат-бота, а сделать систему обработки обращений, где бот закрывает типовые запросы, а человек подключается к сложным. Что меняется в деньгах? Вы берете оплату не за одну операцию, а за проект настройки системы. Добавляете поддержку и развитие. Первый месяц, квартал вы сопровождаете и корректируете. Можете брать абонентскую плату за регулярный контроль и улучшение. Клиент платит за то, что у него появляется структура вместо хаоса. Процессы меньше зависят от конкретных людей. Есть человек, который отвечает за связку бизнес-цели, ИИ и автоматизации. Линия С. Я делаю ИИ-продукты. Это логичное продолжение предыдущих двух линий. Вы смотрите на свою нишу и спрашиваете, какой кусок моей работы повторяется снова и снова? Что из этого можно упаковать в продукт? Примеры. Эксперт по контенту. Наборы ИИ-агентов под разные форматы. Посты, письма, сценарии видео с вашими инструкциями. Библиотека промптов под определенную нишу. Медицинский блог, юристы, региональный бизнес. Мини-курс «Как настроить себе контент-агента и систему публикаций». Человек, который делает автоматизации. Готовые N8N-цепочки для типичных задач. Обработка заявок, рассылка, отчеты. Инструкции и файлы для развертывания. Мини-сервис, где ваш workflow работает как самостоятельный продукт. Психолог, коуч. И помощник для клиентов между сессиями. Поддержка, напоминания, упражнения. Инструкции, как работать с ним безопасно. Пакет, где вы комбинируете живую работу и работу с агентом. Появление магазинов и приложений агентов – это всего лишь инфраструктура, которая упрощает выкладывание и распространение таких продуктов. Важно не это. Важно то, что вы изначально строите решение вокруг конкретной боли и понятной аудитории, а уже потом выбираете, в каком виде его публиковать. Как GPT, как workflow, как курс или как комбинацию всего. Предприниматель и владелец бизнеса. ИИ как источник экономии, роста и новых направлений. Если у вас уже есть бизнес, монетизация ИИ выглядит иначе. Вы не продаете ИИ, вы экономите на издержках, открываете новые продуктовые линии, повышаете устойчивость. Три кармана, куда приходят деньги. Первое. Сокращение затрат и потерь. Меньше ручной рутины, меньше часов оплаты труда. Меньше ошибок, меньше штрафов, потерь, переделок. Меньше хаоса, меньше ситуаций, все горит, бросаем силы туда. Простой пример. Автоматизированная обработка заявок плюс ИИ-помощник для менеджеров. Меньше потерянных лидов, выше конверсия, выше выручка при тех же вложениях. Второе. Рост выручки через новые форматы. Персонализированные предложения, более точный таргетинг, более быстрый запуск новых продуктов. ИИ в прототипировании, текстах, анализе обратной связи. Третий. Новые направления бизнеса. Вы можете сами стать поставщиком ИИ усиленных услуг для своей отрасли. Из внутренних наработок, агенты, автоматизации, картины процессов, можно сделать пакетные решения для партнеров и коллег по рынку. Вы можете выделить отдельную единицу, ИИ-лабораторию или продукт, который со временем станет самостоятельным источником дохода. Как это превращать в понятный план? Первое. Вы берете карту процессов, даже если она у вас пока в голове. Второе. Отмечаете, где больше всего повторов, где слабое место, где решения принимаются на основе интуиции и хаоса, хотя уже есть данные. Третье. Выбираем 1-2 участка, которые можно тронуть без риска развалить все, где есть шанс увидеть результат за 1-3 месяца. Четвертое. Строите пилот. И ассистенты для отдела продаж, поддержки, HR, логистики. Автоматический отчет, который раньше рождался неделю. Простая связка. Например, формы, ИИ, уведомления. Пятое. Замеряете эффект и решаете. Масштабируем ли это дальше? Нужно ли выделять это под отдельную роль команду? Появилось ли здесь самостоятельное направление? Если навыков не хватает, вы можете привлекать внешних ИИ специалистов. Рынок консалтинга и поддержки по ИИ будет расти быстрыми темпами по 27% в год в ближайшие лет 10. Именно потому, что бизнесам сложно самим разгрести весь зоопарк моделей и инструментов. Но даже если вы обращаетесь к внешним моделям, важно, чтобы внутри был человек, возможно, вы сами, который понимает, зачем это делается и как встроить результат в вашу реальность. Фаундер ИИ стартапа. До этого момента мы говорили в основном о том, как монетизировать свои навыки и системы в формате услуг. Внедрение, консалтинг, настройка автоматизации, усиление вашей текущей роли. Но у части читателей в голове живет другой запрос. Я хочу не только продавать свое время, я хочу сделать продукт, полноценный ИИ-сервис, который люди могут использовать без моего постоянного участия. Это подглава для вас. Для создателя ИИ-продукта важно задать себе несколько трезвых вопросов. Первый. Что именно вы продаете, если убрать слово ИИ и нейросеть? Время, удобство, снижение ошибок, ускорение процесса, новую возможность, которой раньше не было? Второй. Можно ли сделать так, чтобы ваш продукт приносил ценность, даже если модель внутри поменяется? Чтобы ядром были не ответы модели, а структура процесса, правильные вопросы, интеграция, данные, удобства. Третий. Не завязана ли экономика продукта на иллюзии, что запросы всегда будут стоить копейки? Считаете ли вы себестоимость обработки, поддержку, развитие? Хорошие ИИ-продукты редко выглядят как фокус. Смотрите, у нас тоже есть ИИ. Чаще он выглядит как сервис, который решает понятную задачу лучше, чем ДИИ. Встроен в конкретный процесс. Прозрачен по цене и результату. Честно показывает, где работает алгоритм, а где нужен человек. Если вы читаете эту главу как основатель, воспринимайте ее не только как инструкцию, как продавать свои услуги, но и как набор фильтров для вашей продуктовой идеи. Пройдет ли она проверку на ясность ценности, устойчивую экономику и честные обещания? Что вообще считается ИИ-продуктом? Слово «продукт» слишком перегружено. Давайте договоримся об уровне конкретики. ИИ-продукт – это система, которая решает понятную задачу для конкретного типа людей или компаний. Делает это повторяемо, а не через раз. Дает результат даже тогда, когда вас лично нет рядом. И использует ИИ не как вывеску, а как реальный двигатель внутри процесса. Форма может быть любой. Сайт, куда загружаешь файл, а на выходе получаешь отчет. Бот, который ведет по сценариям. Платформа, где пользователь настраивает себе агентов под свои задачи. Внутренний корпоративный сервис, который живет только у одного заказчика. Важно другое. Пользователю понятна задача и результат, даже если вы уберете слова ИИ и нейросети. Линейка от простого к сложному. Какие ИИ-продукты можно делать уже сейчас? Чтобы не говорить абстрактно, посмотрим на спектр различных ИИ-продуктов и сервисов. Уровень первый. Сделал для себя, отдаю другим. Самый приземленный уровень, когда вы уже собрали для себя работающую связку. Агент, который структурирует ваши заметки, автоматизация, которая после каждой встречи присылает конспект, сценарий, который прогоняет входящие заявки и раскладывает их по приоритетам. Представьте, что вы довели один такой сценарий до состояния «вы им пользуетесь регулярно». Он экономит часы. Вы скучаете по нему, если он ломается. Дальше возможны два шага. Первый. Сделать полупродукт для своей аудитории. Например, Google форма или простая страница. Залейте сюда аудиозапись встречи, текст заявки, список задач. Под капотом ваш сценарий на N8N, Make или другом инструменте. На выходе – письмо, документ, MintMap, таблица. Вы не делаете стартап на миллиард. Вы делаете аккуратный сервис на людей, похожих на вас. Второй. Оформить это как платный сервис в узкой нише. Например, сервис для психологов. После сессии загружаешь аудио, Получаешь структурированные конспекты, тезисы для наблюдений. Сервис для руководителей отделов продаж. Загружаешь запись созвона. Получаешь структуру, возражения, моменты, где менеджер теряет клиента. Сервис для преподавателей. Загружаешь видео урока, получаешь конспект, вопросы для проверки, краткую выжимку. Это все еще малые формы, маленькие продукты. Но они уже живут сами по себе, не требуют вашего личного ручного труда на каждый запрос и могут принести понятный, пусть небольшой доход. Уровень второй. Продукты ежедневного применения. Следующий этаж – продукты, которые вплетаются в чужой рабочий день. Типичный пример класса. ИИ-секретарь, ИИ-конспектировщик, ИИ-организатор. Сервис, который подключается к вашим Zoom, Meet, Teams со звоном. Записывает их, делает транскрипт, выделяет ключевые решения, задачи, риски, делает mind-map. И утром присылает вам нормальный человеческий конспект. Инструмент, который забирает все ваши голосовые заметки за день, превращает их в структурированные списки дел, идеи, проекты. Сервис, который по переписке в мессенджере собирает журнал дня. Что вы сделали, что перенесли, что застряло. Важный момент. На этом уровне нет ничего космического по сравнению с вашими личными автоматизациями. Разница в упаковке. Вход для пользователя. Простой и понятный. Залить ссылку, дать доступ к календарю, подключить интеграцию. Результат. В форме, с которой удобно работать. Конспект, список задач, mind-map, отчет. Если вы уже делаете что-то похожее для себя, самый логичный шаг – аккуратно вынести это наружу. Уровень третий. Инструменты-усилители. ИИ-редакторы, ИИ-дизайнеры. ИИ-прототипировщики. Отдельный класс – продукты, которые усиливают определенный тип работы. Примеры. Конструкторы презентации, где по текстовому описанию генерируются слайды, структура, визуальный стиль. Инструменты, которые из ваших идей и требований собирают первый прототип лендинга или просто веб-приложения. Сервисы, которые помогают маркетологу собрать связку. Оффер, лендинг, письма. Посты, рекламные объявления. Смысл таких продуктов – они экономят не минуты, а часы и снимают тяжелый старт. Белый лист, пустой слайд, нулевой макет. При этом почти всегда предполагают человеческую доработку. Это не минус, а нормальная конструкция. ИИ делает черновик, человек, редактуру и финальные решения. Если вы работаете в какой-то области достаточно долго, дизайны, код, маркетинг, обучение, вы почти наверняка видите, какой кусок работы можно превратить в такой усилитель. Задача – собрать связку инструментов для себя. Посмотреть, готов ли кто-то за него платить. Уровень четвертый. Продукты лавейбл-класса, когда ИИ сам собирает приложения и решения. На более высоком уровне появляются продукты, где ИИ становится не помощником, а почти соразработчиком. Логика у них примерно такая. Вы формулируете, что хотите. Приложение для внутреннего учета заявок, сайт для онлайн-курса, простую CRM под свои процессы. Система задает уточняющие вопросы. Под капотом она использует ИИ, шаблоны, генерацию кода и интерфейсов. На выходе – рабочий прототип, который можно менять словами, а не через программиста. Это уже тяжелая артиллерия уровня инфраструктуры и серьезных команд. Но понять принцип важно. Людям страшно начинать с нуля. ИИ продукты этого класса снимают именно барьер входа, первые версии, черновики, склеенный каркас. Вам не обязательно делать второй лавелейбл или второй конструктор презентации типа Gamma App. Но вы можете подумать. Есть ли в вашей области задача, где человеку каждый раз приходится собирать сложную конструкцию с нуля? Хотя бы 60-80% шагов повторяются. Можно ли сделать продукт, который будет выдавать первый рабочий вариант, а не заставлять каждый раз делать все руками? Уровень пятый. B2B решения. ИИ как часть тяжелой инфраструктуры. Самый верхний слой – продукты, которые помогают крупным компаниям обрабатывать огромные массивы данных, медицина, финансовый сектор, нефть и газ, промышленность. Принимать решения быстрее и точнее, диагностика, прогнозирование, оптимизация процессов. Снижать риски и издержки, предиктивное обслуживание оборудования, обнаружение аномалий. Это может выглядеть как система, которая помогает врачам быстрее и точнее анализировать снимки. ИИ не ставит диагноз, а отмечает подозрительные зоны, сравнивает с миллионами случаев, предлагает варианты для проверки. Продукт для энергетики и нефтегаза, который анализирует данные датчиков, прогнозирует аварии и предлагает оптимальные режимы работы. Решение для логистики, которое пересчитывает маршруты, цены, загрузку транспорта в режиме реального времени. Такие продукты требуют глубокой доменной экспертизы, доступа к данным, понимания регуляции и требований к безопасности. Это не та зона, куда можно зайти просто потому, что я люблю ИИ. Но если вы уже внутри отрасли, врач, инженер, аналитик, то путь от личных инструментов к внутреннему корпоративному решению, к продукту, для вас вполне реалистичен. Как связать это с тем, что у вас уже есть? Важно не то, на каком уровне вы хотите оказаться когда-нибудь. Важно, где вы реально находитесь сейчас. У вас уже есть рабочий агент, которого вы каждый день открываете. Есть автоматизация, без которой вам теперь тяжело работать. Есть понятная боль у людей вокруг, которую вы своими связками закрываете между делом. Тогда ваша траектория может выглядеть так. Первое. Отличные связки к маленькому продукту. Не стартап, а простой сервис для людей, которые похожи на вас по задачам. Второе. От маленького продукта к инструменту-усилителю. Когда вы понимаете, что одна и та же логика нужна множеству людей, вы оформляете ее в интерфейс, интеграции, тарифы. Третье. От инструмента к платформе или B2B решению. Если вы доросли до того, что ваш продукт начинает жить в чужой инфраструктуре, у заказчика, в корпорации, в отрасли, вы переходите на уровень игры «Данные плюс интеграция плюс ответственность». 5 уровней ИИ как карта для фаундера. В этой книге мы не будем отдельно учить, как делать стартап. Но 5 уровней, о которых мы говорим, это удобная карта и для фаундера тоже. Очень коротко. Уровень промптов. Это то, как ваш продукт общается с пользователем и с моделью. Если здесь бардак, дальше будет только хуже. Уровень продвинутого промпт-инжиниринга. Это ваш внутренний ИИ-движок. Роли, контекст, формат, проверки. По сути, это мозг продукта. Уровень агентов. Разные режимы и персоны внутри продукта. Аналитик, редактор, визуал, стратег. Каждый как отдельный агент. Уровень систем и автоматизаций. Ваше подкапотное движение данных. Откуда что берется, как обрабатывается, куда уходит, что триггерит следующий шаг. Уровень экосистемы. Как продукт живет в реальном мире. Кто за что отвечает, какие есть метрики. Как вы собираете обратную связь. Как обновляете промпты и сценарии. Как зарабатываете и масштабируетесь. Если вы хотите строить продукт, вам не нужны десятки методологий. Вам достаточно честно пройти по этим 5 срезам и ответить, что у меня уже есть, что сейчас держится на мне лично и должно переехать в систему, где я пока фантазирую, а где есть реальные пользователи и деньги. Небольшая домашка для тех, кто не может строить. Если вы читаете эту подглаву и чувствуете, что «да, меня тянет в продукты», сделайте 4 простых шага, без героизма. Первый. Назовите одну связку, которая уже работает у вас лично. Агент, автоматизация, система, неважно. Главное, вы ей реально пользуетесь, и она экономит вам силы. Второй. Сформулируйте, кто еще, кроме вас, живет в такой же задаче. Не все предприниматели, а конкретный тип людей. Маркетологи, HR-ы, врачи, юристы. Авторы курсов, владельцы небольших магазинов. Третий. Опишите, как мог бы выглядеть самый маленький продукт. Не суперплатформа, а простейший сервис. Что человек делает на входе, что получает на выходе, за что он платит. Четвертый. Запланируйте тест на ближайший месяц. Не переписывание мира, а один честный эксперимент. Дать доступ нескольким людям, взять деньги, пусть символические. Посмотреть, вернутся ли они еще раз, собрать обратную связь. Если после этого вы поймете, что вам интересно продолжать, главы про архитектуру, системы и экосистему дадут вам все, чтобы вы двигались дальше не вслепую, а с ощущением карты и пониманием, на каком уровне сейчас играет ваш будущий ИИ-продукт. Человек в госсекторе НКО. Как здесь выглядит монетизация? Здесь монетизация чаще всего опосредованная. Карьерный рост, участие в проектах и грантах, переход потом в частный сектор на сильные позиции. ИИ уже заходит в госструктуры. Автоматическая обработка заявлений, анализ массивов данных, первичные ответы граждан. Вопрос в том, кто будет людьми, которые умеют формулировать задачи для таких систем, следить за качеством их работы, защищать интересы живых людей там, где алгоритм ошибается. У такого человека открываются пути. Становиться внутренним экспертом по цифровой трансформации. Вести пилоты и проекты, за которые платят больше, чем за простое ведение дела производства. Накапливать опыт, который потом конвертируется в консалтинг для других регионов, структур. В переход в бизнес-сектор с очень редкой экспертизой. Да, здесь меньше прямых фриланс-моделей. Но ИСТЭК все равно перекладывается в деньги. Через вашу редкость и значимость в системах, которые все больше нуждаются в людях-переводчиках между алгоритмами и гражданами. Типичные ловушки монетизации ИИ. И как их обойти? Ловушка первая. Продавать ИИ как ИИ. Я делаю чат-боты на нейросетях. Я обучаю пользоваться чат-GPT. Я внедряю N8N. Такие офферы работают все хуже и будут проседать дальше. Почему? Сама по себе технология быстро дешевеет и упрощается. Вокруг сотни людей с похожими обещаниями. Заказчику нужен не ИИ, а решение. Заявки, порядок, отчеты, рост продаж. Замена – формулировки от результата и контекста, а не от инструмента. Например, вместо «делаю чат-боты на нейросетях» настраиваю систему обработки обращений для небольших клиник. Все заявки из сайта и соцсетей попадают в одно окно. Бот закрывает типовые вопросы, а администраторы берут только сложные случаи. Обычно это сокращает время ответа в 2-3 раза и снижает нагрузку на админов. Вместо «обучаю пользоваться чат-GPT» помогаю отделу маркетинга за 2 недели перестроить свою работу с ИИ. Вы переходите от ручного написания текстов к системе, где ИИ-агент пишет вашим tone of voice все тексты, а в конце недели вы получаете готовый контент-план и отчеты по темам, которые зашли лучше всего. Вместо «внедряю N8N» выстраиваю для онлайн-школы экспертов автоматизированный контур продаж. Заявки с лендинга попадают в CRM. ИИ сегментирует лиды по интересу и теплоте. Триггерные письма и сообщения отправляются автоматически, а к менеджеру доходят только те, кого действительно нужно дождаться до оплаты. Смысл один. Вы продаете не чат-бот, чат-GPT или N8N. Вы продаете понятный человеку результат в его языке. А ИИ и инструменты остаются под капотом, как ваша внутренняя кухня. Ловушка вторая. Обещать волшебный автоматический бизнес. После появления мощных моделей разговоров о суперинтеллекте, многие начали строить офферы в духе «настрою вам систему, которая сама будет генерировать клиентов, деньги, бизнес». Реальность заметно сложнее. Рынок меняется. Конкуренты тоже используют ИИ. Люди устают от однотипного контента и скриптов. Даже если у вас будет доступ к сильным моделям, реальный мир остается непредсказуемым и потребует от вас постоянной работы с нишей, продуктом, людьми. Замена. Обещания, привязанные к конкретному процессу и диапазону результатов, с оговорками про тесты, доработку и участие клиента. Например, вместо «сделаю автосистему, которая сама будет приносить вам клиентов», выстрою для вашей онлайн-школы воронку заявок, лендинг, заявки, e-сегментация лидов, серия писем и сообщений, передача теплых клиентов менеджеру. По опыту похожих объектов, это обычно дает плюс 20-40% количеству доведенных до звонка заявок. Но точные цифры зависят от ниши рекламного бюджета. Мы протестируем и вместе докрутим. Вместо «настрою вам ИИ, который сам будет управлять бизнесом», сделаю для вас панель ключевых показателей. ИИ собирает данные из CRM и рекламных кабинетов, считает базовые метрики, а вы каждое утро видите короткий отчет и можете принимать решения не на глаз, а на цифрах. Первые недели смотрим вместе, что полезно, что лишнее, и дорабатываем структуру. Ловушка третья. Я сделаю все сам. Я и стратегию придумаю, и систему соберу, и отдел настрою, и рекламу запущу, и людей обучу. В середине этого списка тонете и вы, и ценность вашей работы. С другой стороны, узкая точка «делаю только промпт» – тоже крайность. Замена. Четко обозначенный участок ответственности. Понятные границы. Опора на свои реальные сильные стороны. Как сформулировать первый понятный оффер? Не шаблон, а логика, по которой можно собрать свой текст. Шаг первый. Выберите роль и нишу. Сотрудник. Маркетинг в B2B. Продажи в недвижимости. Аналитика в ритейле. Эксперт-фрилансер. Таргетолог для локального бизнеса. Юрист по малому бизнесу. Психолог, работающий с выгоранием. Предприниматель. Клиника. Производство мебели. Языковая школа. Чем конкретнее, тем легче. Шаг второй. Назовите проблему своими словами. Мы утопаем в переписке и документах. Контент выходит от случая к случаю, клиентов это не прогревает. Отдел продаж задыхается в рутинах и забывает о теплых лидах. Клиенты жалуются, что им сложно разобраться в наших услугах. Это должно быть то, что люди реально говорят, а не термин из презентации. Шаг третий. Опишите, что у вас в итоге будет работать само. Не в смысле «вы ничего не делаете», а в смысле «не надо гонять каждую мелочь вручную». Например, система, где заявки не теряются, а доходит до звонка и встречи. Контент-линию, которая выдает 5-7 осмысленных постов на все соцсети в неделю с минимальным вашим участием. Еженедельную сводку по ключевым показателям, которая приходит сама и не требует от вас ночевать в Excel. Шаг четвертый. Мягко обозначьте, что внутри ИИ и системы. Не надо на этом делать акцент. Достаточно. Я использую связку ИИ-агентов и автоматизации, чтобы убрать ручную работу и ускорить ваш процесс. Часть работы делает ИИ. Часть остается за вами и вашей командой. Мы четко разделяем эти зоны. Шаг пятый. Обозначьте шаги и рамки. Сколько этапов? Диагностика, проектирование, пилот, доработка и обучение, сопровождение, если оно уместно. И где граница? Что вы точно не делаете? Что зависит от клиента? Своевременная обратная связь, доступы, участие людей. Пример собранного оффера. Я помогаю небольшим клиникам настроить систему обработки обращений. Все заявки из мессенджеров, сайта и соцсетей попадают в единое окно. И помощник отвечает на типовые вопросы. Сотрудник видит приоритеты и берет на себя только там, где нужен живой контакт. Обычно это сокращает время ответа в 2-3 раза и снижает нагрузку на администраторов без потери качества общения. Работаю по этапам. Первый. Разбираемся в текущем потоке обращений. Второй. Проектируем новую схему. Третий. Собираем пилот. Четвертый. Дорабатываем по данным. Пятый. Обучаю ваших людей работать с системой. Внутри используются и агенты, и автоматизации. Но вам не нужно вникать в технические детали. Я отвечаю за то, чтобы было все прозрачно, законно и понятно вашим сотрудникам и пациентам. Ваш текст может быть короче или длиннее, но логика та же. Конкретная аудитория, конкретная задача, понятный результат, прозрачный процесс, честные рамки. Небольшое упражнение. 3 сценария монетизации под вас. Предложение простое. Не откладывать все на потом, а прямо сейчас набросать три возможных линии. Первое. Если вы сотрудник. Сценарий первый. Повышение внутри за счет того, что вы берете на себя роль человека, который наводит порядок в одном участке с помощью ИИ. Сценарий второй. Переход в компанию, где ваши ИИ-навыки ценятся выше. Сценарий третий. Постепенная подготовка к формату «внешний консультант» своей отрасли, но не торопясь, на базе реальных кейсов. Вторая. Если вы эксперт, фрилансер, создатель контента. Сценарий первый. Оставить текущую нишу, но перестроить процессы с ИИ так, чтобы вы могли брать меньше клиентов, но глубже работать с каждым за более высокий чек. Сценарий второй. Сфокусироваться на построении систем для своих клиентов. Контент, воронки, обучение команд. Сценарий третий. Начать собирать продукты. Агенты, курсы, наборы, шаблоны. Пусть сначала небольшой, но устойчивый источник дохода. Третье. Если вы предприниматель. Сценарий первый. Оптимизировать один ключевой процесс с помощью ИИ и систем. Высвободить ресурсы. Сценарий второй. Создать ИИ усиленную услугу внутри бизнеса. Анализ, сервис, обучение. И продавать ее клиентам. Сценарий третий. Выделить все, что вы сделаете внутри, в отдельное направление, которое со временем может зарабатывать само. Четвертое. Если вы человек в госсекторе НКО. Сценарий первый. Стать внутри своей структуры человеком, который помогает разруливать цифровые проекты по-человечески. Сценарий второй. Участвовать в пилотах, получать опыт, который можно потом монетизировать в консалтинге. Сценарий третий. Совместные проекты с бизнесом и НКО, где ваш опыт работы с государственными системами ИИ очень ценен. Выберите один сценарий, который больше всего цепляет. Сформулируйте одну маленькую, но конкретную задачу на ближайшие 2 недели. Провести мини-аудит задач и увидеть, что можно переложить на ИИ. Собрать простейшего ИИ-агента под повторяющуюся задачу. Прописать черновик оффера. Предложить кому-то из клиентов, коллег, тестовый пилот. Не надо стараться сделать идеальный ИИ-бизнес, а сделать один шаг в вашей реальности на базе того, что у вас уже есть. Переход к финалу. От денег обратно к архитектуре. Монетизация – важная тема, но в этой книге она намеренно не первая и не главная. Логика такая. Первое. Сначала понимание мира и инфраструктуры ИИ. Второе. Потом 5 уровней – от инструментов до систем. Третье. Потом честный разговор о ваших ролях и навыках. Четвертое. Теперь деньги. Как превратить все это в устойчивый заработок? Остается еще один шаг – собрать все воедино. В заключительной главе мы поговорим, как из 5 уровней ваших ролей и выбранных сценариев монетизации сделать личную экосистему «человек плюс ИИ» и постепенно роботы. Как расставить границы, чтобы система работала на вас, а не превращала жизнь в бесконечный эксперимент. Как жить не в ожидании одного идеального суперинтеллекта, который все решит? Как жить не в ожидании одного идеального суперинтеллекта, который все решит? А в реальности, где сильных ИИ-систем много, и у вас есть свой способ оставаться в этом мире человеком и архитектором, а не случайной деталью.